Глава 26. У графини Лалисы Ронт-Жаранской имелся великовозрастный сын, любимая кровиночка, единственный наследник, которому следовало поскорей подобрать невесту, желательно побогаче и познатней. Я, конечно, не могла похвастаться ни тем, ни другим, но зато у меня имелся статус наследницы, что в глазах местных аристократов было гораздо важнее. Все же постоянная защита и охрана со стороны богов, да и сама я как-никак магией владею, и потому отпрыск Лалисы, Эрик, высокий плотный парень лет 20-25, голубоглазый шатен, широкоплечий, простоватый на вид, отчаянно пытался привлечь к себе мое внимание. Ухаживать за женщинами он однозначно не умел, что и успешно демонстрировал во время нашей встречи. Он нарушил сразу несколько правил этикета, которому неукоснительно следовали при дворе все высокородные аристократы. Сначала, не отрывая пристального взгляда от меня и моего лица, а затем пригласив меня прогуляться. На улицу, да. «Вы меня заморозить решили, ваша светлость?» — шутливо поинтересовалась я. Эрик покраснел. Лалиса поморщилась, досадуя на поведение сына. Остальные, включая Дерека, дружно хмыкнули. В общем, встреча прошла относительно спокойно. Но я поняла, что Дерек был прав, когда говорил про женихов из столицы. «И в покое меня однозначно не оставят. Мне действительно следовало как минимум объявить о помолвке, чтобы отсечь часть кандидатов на мою руку. Особенно наглые, конечно, и помолвленную меня станут обольщать, но их все же будет в разы меньше. Ваша милость, император приглашает вас во дворец. Добил меня Дерек, когда гости наконец-то ушли порталом. В ближайшие дни. Сначала платье новое получу, а потом уже во дворце появлюсь, — вздохнула я. Вот скажите, ваше сиятельство, зачем тому же Эрику жена? У него же на лбу написано, что азартные игры, скачки и солдатские построения для него представляют больший интерес. А все остальное видел он в страшном сне. Он же о жене забудет через день после свадьбы и будет вспоминать хорошо, если раз в месяц. Про возможных детей я вообще молчу. Он сбежит из дома, едва они на свет появятся. Так зачем? Зачем ему нужно жениться? Для чего? Дерек довольно ухмыльнулся. После ухода гостей он снова расслабился и больше не смотрел на мир, как недовольный петух. «Вы ищете в браке чувства, ваша милость», — сообщил он мне слегка покровительственным тоном. «А другие ждут от него выгоду. Какая разница, чем занимается муж и жена, если их брак выгоден двум семействам?» «И действительно, что это я? Какие-то глупые вопросы задаю». «Ну хорошо, допустим», — фыркнула я. «И в чем же моя выгода? С Эриком все понятно. А я?» «А вы сможете с помощью связи его родителей проникнуть в высшее общество. Ваша милость!» Да, я расхохоталась. Мой смех был больше похож на истерику, чем на веселый хохот. Но мне было уже все равно. Я смеялась, выплескивая весь накопившийся в груди негатив. «А скажите, пожалуйста, ваше сиятельство», — отсмеявшись, проговорила я. «Зачем мне, наследнице, малообщительной женщине средних лет, входить в какое-то общество? Для чего?» «Трудно с вами», — взглядом ответил мне Дерек. «Ну да, ну да, со мной трудно. А с ними всеми легко». Вслух я, конечно, это не сказала. Но Дерек все понял по моему взгляду. Мы не стали продолжать разговор и разбрелись по своим комнатам. Следующие 3 дня прошли относительно спокойно. Относительно. Потому что я жила в напряжении из-за скорой аудиенции у императора. Отказывать ему во встрече я не собиралась. Идти туда не хотела. Это противоречие заставляло меня нервничать. И моя нервозность ожидаемо передалась дому. Ваша милость, я не знаю, что случилось, но сегодня утром слуги проснулись в погребе вместо своих комнат, сообщил мне Дерек за очередным обедом. Ваши переживания видны невооруженным взглядом, а дом их прекрасно чувствует и реагирует на них как может. «Дом!» — позвала я. «Прости, наследница!» — последовал короткий ответ. «Угу. И я прости, и слуги прости. Это что получается? Мне постоянно нужно гасить эмоции?» «Не думаю», — покачал головой Дерек, услышав мой вопрос. «Я могу дать вам амулет. Он поможет, не позволит дому чувствовать ваши переживания. Но в полную силу этот амулет начнет действовать только после того, как мы с вами свяжем наши жизни». «После заключения брака, что ли?» — не поняла я. Дерек кивнул. «Он защищает членов моего рода». «И без перехода. Ваша милость, император не поймет вашего волнения». «Вот как раз из-за императора я и волнуюсь», — огрызнулась я. Настроение было боевым, и мне хотелось выплеснуть свою усталость и нервозность, пусть и сейчас, за обедом, на Дерека. «Что? Что вы так смотрите?» «Я как-то не привыкла встречаться с венценосными особами. Это для меня довольно серьезный шаг. Вот что мне делать в подобном случае?» Дерек ухмыльнулся, как мне показалось, с облегчением. «Меньше всего вам надо волноваться из-за императора, ваша милость. Он будет только счастлив познакомиться с вами лично. Этот край всегда был самым проблемным в империи. И теперь, когда у него появилась хозяйка, император сможет забыть о многих вопросах, связанных с этой местностью. Уж поверьте мне». «Верю», — вздохнула я, — «но вряд ли перестану волноваться. Это вы, ваше сиятельство, привыкли к блеску двора и общению с высокородными аристократами. А я всегда принадлежала к другому классу. И все, что происходит, для меня слишком необычно». «Трусиха», — сообщил мне взглядом Дерек. «Я и не спорила. Трусиха, да, имею право. У меня тут каждый день стресс на стрессе. Все время что-то новое происходит. Не успеваю привыкнуть к изменениям».